Значит, вы не намерены отрицать, что служили и источником информации, и руководили некоторыми военными операциями? Спросил инспектор. Многими операциями. И планировали их при моем участии. Не стоит жить иллюзиями. Я жива. Сам факт говорит о том, что я у них служила, говорила Эл. Я неверно понял, вас не подвергали модификации? Или ну какие у них там есть технологии? Я об этом мало знаю. Вас только пытали? Он посмотрел соответствующе, недоверчиво, простите, что прошу это повторить. Если точно меня били. Точный срок я сказать не могу. Время не имеет для меня ценности. Я вычисляла его недавно. Первые годы 2, я думаю, по земным меркам. Инспектор недоверчиво затряс головой. Я смотрел ваше обследование, там нет следов. Есть технологии, позволяющие восстановить тело. Я же не простой человек, и вы уже понимаете, что люди не выживают в таких условиях. Обратитесь за этим в Галактис, вам все объяснят. А меня избавьте от объяснений. Мне это непросто вспоминать. Они вышибли из меня память вместе с информацией. Я могу быть неточной. Описывая первый период, да и последующие тоже, воспоминания приходят порой спонтанно, отрывками. Вы потрясены, инспектор? Если я вспоминаю, то изумляюсь не меньше. Эл подчеркнула слово «изумляюсь». Как вам удалось убить Нейба? Прокомментируйте это событие, если возможно. Все начиналось еще во время экспедиции на Вест. Предсказания торнианцев, о котором я знала уже тогда, представлялись мне чистой абстракцией. Так же, как и упомянутое лицо. Он меня искал, нашел, но не стал убивать. Он меня недооценил. Я тогда ранила его. Каким образом, не могу объяснить. У меня был с ним ментальный контакт. Вы все равно не поймете. Постойте, оставьте подробности для Галактиса. Инспектор снисходительно улыбнулся. Мистика меня не интересует. Только факты. У вас было оружие? Да. Эл достал из кармана серебристый цилиндр и протянул инспектору. Вот оно. Вы предусмотрительно, что захватили его. Инспектор покосился на загадочный предмет. Что это? Я всегда ношу его с собой. Вы можете подержать его в руках, для вас он безопасен. Это форма меча. Простите, не понимаю. Инспектор отказался от ее предложения, и Эл повертела цилиндр и убрала обратно. Вы не знаете, что такое меч, заметил Эл. Вы не читали мою биографию академического периода? Нет, инспектор признался, вы носите с собой это оружие? У вас есть на него разрешение? Мне не нужно разрешение. Я не могу его никому поручить или отдать на хранение. Я не имею представления, как оно действует в руках обычного человека. Вы можете продемонстрировать, как работает это оружие? Инспектор не скрыл интереса. Он был все так же вежлив, он задавал вопросы, заготовленные заранее и явно не им самим. Эл не нравилось, как он себя ведет. Он старался казаться объективным и беспристрастным, но на самом деле решение уже было принято. Ему оставалось выполнить свою рутинную миссию с вопросами. Эл захотелось его встряхнуть. «Могу», — кивнула она, — «только вы не выйдете отсюда живым». И инспектор посмотрел изумленно, а Эл продолжила атаку. Оно запускается мощным импульсом гнева. Гнев и в исполнении даже простого человека. Энергия очень разрушительная. А в моем? Она сделала паузу, тянула щеки, чтобы не улыбнуться и не испортить впечатление, сделала грозные глаза, чудовищное. Мне ничего не останется, как пустить это оружие в ход, если вы меня разозлите. Так поступил Нейба. Он меня спровоцировал и получил то, что ему предсказывали. Инспектор ненадолго потерял самообладание. Глазки его забегали, он смутился, занервничал. Эл все это время буравила его взглядом. Она испытывала удовольствие, наблюдая, как он мечется. Налет официальности и фальши слетел с него, и он задал вопрос, которого не было в его списке. «Вы могли его не убивать?» Он удивился собственному вопросу. «Вы же сделали великое дело! Вы уничтожили настоящее зло! И вы могли поступить иначе?» «У меня не было намерения его убивать», — заявила Эл. «Я не хотела этого. Я наивно полагала, что его можно обезвредить иным способом. Он сам предпочел умереть. И выбрал для этого наилучший случай и момент. Он, как всегда, был безупречен в выборе верного решения. «Не понимаю». Инспектор недоумевал. Разговор начал носить непринужденный характер. «Объясните». Он манипулировал мной, другими событиями и результатом. Все окружающие только инструменты для игры. Пока Нейба был жив, Эл остановилась и тяжело выдохнула. Страх перед его гневом держал многочисленные подвластные ему кланы и целые народы под контролем. Он не зря мнил себя императором своей империи. Он им был. Теперь он мертв. Вместо одного затяжного, зашедшего в тупик конфликта, возникнет много локальных и жестоких войн. Эффект взрыва. Теперь сил ни у кого не хватит, чтобы удержать эту махину под контролем. Будет бойня и будет очень много жертв, если не применить меры. Ненависть. Вот оружие, от которого он погиб. Он жил ненавистью, ценил ее и знал, как ее использовать. А ненависть, помноженная на миллион, способна уничтожить целые цивилизации. Он говорил, моя империя погибнет вместе со мной. У вас хорошее воображение, инспектор. Представьте, о чем я говорю. Вам страшно? Мне тоже страшно. Его убийство нельзя считать подвигом. Это провал. Я отвечу на ваш последний вопрос и уйду. Какую роль играла я в его окружении последнее время? Он был болен. Он даже в агонии не хотел умирать в глазах своих подданных. Поэтому он использовал меня вместо себя. На всех официальных встречах, кроме двух, присутствовал не он, а я. Я идеально подходила для осуществления его планов. Поэтому он меня и не уничтожил. Он знал, что я его убью. Он этого хотел. Он этого жаждал, просто ждал нужного момента. Какие два случая? Инспектор не обратил внимания на ее слова. Он пропустил их. Сегодня он потерял выдержку гораздо раньше. Бедняга преодолел напор своих коллег. Она знала, что он принял независимое решение, к которому пришел сам. Дальнейшие беседы будут уже бессмысленны. «Я вам этого не скажу», — объяснила она. «Если вы не пришли к определенному выводу, то я могу получить ваш вердикт позднее. Я собираюсь покинуть Землю. Вы найдете меня через разведку Галактиса. Прятаться я не стану». «Нет-нет, вопросы были для уточнения. В прошлый раз вы достаточно и ясно все описали. Да, доказательств нет, но в этом случае мне придется принять ваш рассказ как правду». «Это и есть правда. Я определился в решении. И все вышестоящие со мной согласились. Не нам вас судить. Пусть ваша участь решает Галактис. Вы галактожитель, не только гражданин Земли. Но я убедительно вас прошу покинуть планету. Как можно скорее. Надеюсь, вы понимаете, что это решение. Не утруждайте себя лишними объяснениями. Я понимаю. Согласилась Эл. Прощайте, инспектор». «Прощайте, капитан». Инспектор встал, чтобы проводить ее. На его лице читалось облегчение. Он был рад, что не пришлось объясняться долго. У него остались вопросы, но он уже не думал их задавать. Эл покинула инспекторский корпус и на выходе остановилась. Потерла глаза, посмотрела на дорожку под ногами и усмехнулась. «Детский сад!» – протянула она себе под нос. По периметру здания располагался отряд охраны. Ее буравили взглядами человек 50. Там же был аккуратно скрыт целый арсенал для ее нейтрализации. В их рядах царил некоторый сумбур. Эл зажала рот рукой, чтобы не расхохотаться. Она прошла по насыпной дорожке к воротам. Намеревалась уйти отсюда, даже если потребуется применить силу. От арочных ворот в ее сторону двинулась фигура. Эл узнала Алика. Он шагал твердо, уверенно, также уверенно смотрел. Он знал, что ее ждут. Появился как бы невзначай. Он так рассчитывал. Эл пошла ему навстречу, и они поравнялись. «Я пришел встретить тебя, здравствуй». Он чуть склонился, коснулся губами ее щеки. Он ждал удара, он готов был его принять. И удивился, когда ничего не произошло. «Хватит ломать комедию, капитан. Я знаю, что тут происходит. Инспектор пожелал, чтобы я мирно удалилась». Наши желания совпадают. Эл усмехнулась. Сегодня я добрая, никто не пострадает. Алик выпрямился. Я провожу тебя. Настойчивым тоном произнес он. Я отвезу тебя в горы. Эл склонила голову на бок, покосилась, как ему показалось презрительно, а потом взяла его под руку. И они двинулись к воротам, дошли до площадки. Он вывел ее из окружения. Темный катер Алика выделялся габаритами среди остальных. «Я воспользуюсь своим аппаратом», — сказала она. Он не стал возражать, и она надеялась, что по дороге он отстанет, как только догадается, что никакой опасности ей не угрожает. Но он был упрям, как всегда. Посадил катер рядом борт в борт на площадке поселка, вышел из салона в теплой одежде. «Упрямство тебя погубит», — выругалась Эл. Она не дала загореться гневу. Беседа с инспектором уже утомила ее. Перед глазами расходились разноцветные круги. Она сидела в катере пару минут, а Алик стоял напротив двигателей с намерением не дать ей взлететь. Кажется, парень всерьез настроился выяснять отношения. Эл медленно вылезла из катера, оперлась спиной о борт. Она ощурилась от яркого света, справляясь с головокружением. «Я иду домой», — заявила она. Она жила в гостинице неделю. Инспектор запоздал со вторым разговором. Она ходила в горы, чтобы полюбоваться. Алик думал, что она пойдет туда. Не намерен был отставать. Его состояние было пропитано гордостью, напором и обидой. Он смотрел из-под бровей решительно, губы были подшаты. Мимо площадки, широко шагая и хрустя снегом, проследовал Чарльз. Он был единственный, кто оставался в поселке днем. Почти все поселенцы, включая детей, обслуживали курорт в долине. Чарльз был поваром. «Элли, быстро ты вернулась! Предлагаю обед!» Бодро пробасил он. «Он еще не готов. Я подожду», — отозвалась она. «Ты все знаешь!» — воскликнул Чарльз и продолжил свой путь. «Загляни, поболтаем!» «Элли, поболтаем?» Алик еще сильнее сдвинул брови, посмотрел с удивлением. «Чарльз добрая душа. Ему здесь скучно одному. Он говорит, я слушаю», — прокомментировала Эл. «Ты стал общительной?» — заметил Алик. «Не стал». Он начал ее раздражать. Она пошла к гостинице. Он следом. Алик не переставал удивляться. Эл по-хозяйски добыла пластинку с ключом из тайника. Вошла в пустой холл. Никого кругом не было. Кажется, она была единственным постояльцем. Холодно-то как, пар изо рта. Она поднялась по лестнице. Тут еще были лестницы. Длинный коридор второго этажа, комнаты налево и направо, дверь в дверь. Эл расположилась в угловой, с окном на восток. Алик вошел за ней следом. «Садись, где пожелаешь, мы одни. Сейчас в горах сходит снег. Тут никто не живет из посторонних». «А ты не посторонний», — поинтересовался Алик. «Я гость». «Гость? Ты будешь переспрашивать после каждого моего слова или будешь говорить по существу?» Ее тон стал недоброжелательным. «Тебе неприятно мое присутствие?» — спросил Алик и засопел. «А вот это по существу неприятно. И ведешь ты себя бесцеремонно и потому глупо. К тому же ты злишься, а этого я терпеть не стану». «Я злюсь? Да, я злюсь. И я терпеть не стану. Я видел запись Элли». Он намеренно назвал ее полным именем. «Какая неслыханная откровенность! Производит впечатление». Она ничего не сказала. Она снова стала отчужденной, холодной какой-то комнаты. Он хотел увидеть на ее лице чувства. Даже раздражение, что угодно, но не это жуткое равнодушие. У него мелькнула мысль, что сегодня она его доконает. Она подошла к широкому подоконнику, устроилась на нем с ногами и равнодушно посмотрела в окно. Она не смотрела в его сторону, и мир за окном был ей интересней. Алик упрямо глядел на нее. Он знал, что она чувствует взгляд. Он хотел, чтобы она смотрела на него и говорила с ним. «Зачем ты пришел?» — спросила она. Алик приблизился, встал рядом. Он протянул руку, коснулся ее лица. Пальцы нагрелись. Он взял Эл за подбородок и повернул голову лицом к себе. «Посмотри на меня», — попросил он. Они встретились глазами. Эл глядела так же равнодушно, а его взгляд выразил страдание. Он поджал губы. «Ты избегаешь меня. Пожалуйста, Эл, не молчи». Она опустила веки. Его пальцы горели, но он не выпускал ее лицо. Он надолго замолчал, смотрел на нее. Впервые ее лицо было так близко. Он вспомнил ее глаза. Как они завораживали его, как она прежде улыбалась ему, как он целовал эти губы. Прилив нежности загасил его гнев. Эл держала равновесие. Позволить ему прикоснуться было шагом навстречу. Разговор с Бишо заставил ее думать иначе. Она поверила, что возвращение еще возможно. Надо только отыскать, за что зацепиться. Какая сила притянет ее назад? Он был этой силой. С ним труднее всего. Он вызывает воспоминания о Нейбе, острые и болезненные. Но он же и будил в ней яркие вспышки, воспоминания из прошлого. Сейчас она не чувствовала ничего подобного. Но дорого бы дала, чтобы пережить хоть бледное подобие тех чувств, которые испытывал он в эту минуту. Он мог бы ее позвать назад, если бы ей вздумалось уйти. Ей было непонятно, почему он себя так ведет, почему скрывается. Он настойчив и нетерпелив, он смеет требовать. Он заявляет на нее права, живет убеждением, что она неотъемлемая часть его жизни. «Что ты хочешь услышать?» — медленно спросила она. «Почему ты не рассказала раньше? Почему не мне? Кому-нибудь из нас?» Он спросил спокойно. Ее близость пьянила. Пальцы горели от прикосновения. Голова начала гудеть, а он не отпускал ее лицо. «Ты говоришь не о том, о чем думаешь», — сказала она. «Почему, Эл?» Ее веки медленно поднялись. Она моргнула несколько раз, замотала головой. Ему пришлось отпустить ее. «Ты не это хотел сказать. Ты думал, можешь ли ты еще надеяться меня вернуть?» — проговорила она его мысли. «Но я не пойму, в каком качестве. Зачем ты читаешь мои мысли?» «Так я ошибаюсь. Я не хочу сейчас говорить на эту тему. Я задала тебе вопрос. Ответь, если хочешь получить ответ на свои вопросы. Ты знаешь, что я чувствую. Ты сама призналась. Спрашивать лишнее. Я спрашиваю, потому что не понимаю», — пояснила она. «Это странно», — он усмехнулся. «Всезнающий Эл не находит ответа на простой вопрос? Почему ты так странно говоришь? Я не давала понять, что знаю все. И я прошу ответить на вопрос, который тебе кажется незначительным. Просто ответь на него». «Ты не понимаешь». Она разозлилась. «Это ты не понимаешь, с чем имеешь дело. Я не девочка, которую ты помнишь. Я другая. Ты жаждешь общения. Я предлагаю остаться хорошими знакомыми. Ты все время требуешь. Я изменилась. Совершенно изменилась. Придется терпеть и ждать. Хочешь общаться со мной? Придется с этим смириться». «Смириться с чем? С тем, что моя невеста скрывала от меня правду? Подарила надежду и исчезла в никуда? С тем, что мой друг, которым я восхищался, превратился в грязного пирата? В убийцу? Во врага, которого мне хотелось прикончить вот этими руками?» Алик развел руки в сторону и получил резкий и болезненный удар в грудь. Дыхание перехватило, стало трудно дышать. Она надавила ему на плечо, и он послушно опустился на колени. «А вот это низко, капитан!» Голос Эл прозвучал грозно и неестественно. «Какой букет чувств! Сколько оскорбленного самолюбия! От любви до ненависти короткий путь, а назад!» Он поднял глаза. Она смотрела в упор, зрачки расширились. Она стала похожа на разъяренного зверя. «Мне пришлось стать убийцей. Ты мне в этом помог. Не торопись судить, мой бывший друг. Врагом назвать не могу. Велика честь. Мечтал встретить Нейба лицом к лицу. Вот я здесь. Дать тебе так умереть или почувствовать то, что знаю я?» Она замерла. На ее лице появилось выражение алчного гнева. Его ум от боли охладил и стал ясным. Он ловил резкие движения ее зрачков. Выражение ее лица менялось стремительно. Она вцепилась в его плечо мертвой хваткой. Вот-вот кости хрустнут. Он смотрел в это лицо, и постепенно им овладевал ужас. Он представил, что сейчас повторится то же самое, что в момент освобождения. Сначала исчезнет дыхание, а потом... «Убирайся!» — услышал он голос. Резкий, спокойный, он привел его в чувство. «Я не хочу тебя сейчас видеть! Ты сядешь в катер и улетишь!» Алик не понял, как оказался за дверью, как миновал коридор. Ноги с трудом сгибались, когда он спускался по ступенькам. Способность соображать вернулась только в холле. Дверь гостиницы распахнулась, и мимо пронесся счастливый, румяный незнакомец, высокий, сильно загоревшим лицом, одетый в меховую шапку и такую же куртку. Он был похож на дикаря. «Какой странный человек!» — произнес Алик безразлично. Алик посмотрел пустым взглядом. Раньше непременно бы этому удивился. А человек с грохотом побежал по лестнице и скрылся в коридоре. Алик перестал думать о нем. Он ясно чувствовал, что должен немедленно улететь. Он добрел, спотыкаясь до катера, сел в него и при взлете поднял клубы снега, так что горизонта не стало видно. Катер сам взял курс на юг. Пишу встретила Алика в холле, проскочил мимо него, и уже с лестницы он услышал, как молодой человек что-то бормочет, не обратил внимания на его слова и пробежался до дверей. Стукнул два раза, вошел громко, театрально сказал: «Твой борт уходит через 2 часа. Космофлот забронировал тебе место. Рейс 42 до 42-го маяка. Элли?» Она лежала на полу лицом вниз. «Не подходи», — зарычала она. Она выпрямила руки. Немного поднялась, и Биша тут же отскочил к двери. На ее лице была гримаса боли вперемешку с яростью. Глаза горели поистине звериным гневом. «Уходи немедленно!» Ее резкий голос перешел в хрип. Она достала из кармана серебристый предмет, швырнула Бишу. «Забери это!» Биша подхватил цилиндр, захлопнул дверь и бросился бежать. Он выбежал из гостиницы, мокрый от пота, припер дверь спиной, словно защищал ее от посторонних. Замки за спиной щелкнули. Биша сполз на ступеньки и остался сидеть. Через некоторое время корпус здания содрогнулся. Внутри произошло подобие взрыва. А может быть и взрыв. На шум за столовой выскочил Чарльз. Через минуту он стоял над Бишу и вопросительно смотрел. «Что?» – пробасил он. «Пограничный конфликт». Бишу постарался выглядеть спокойным. «Из-за мальчишки, что здесь был?» Уж очень настойчиво он хотел ее видеть. Чарльз осмотрелся. «Пожара, кажется, нет». Она предупреждала, что у нее не контакт с приборами. «Что так могло бухнуть, а? Может, посмотрим, что там?» «Не стоит», — запротестовал Бишу. «Пошли. Мы ей сейчас ничем не поможем». Бишу и Чарльз дошли до столовой. Бишу не мог не удивиться этому парню. Чарльз был очень общительным человеком, но при этом совершенно нелюбопытным. Взрыв его не удивил. Бишу пришел в себя. Между ними понемногу завязалась спокойная беседа. Про Эл Чарльз больше ни слова не спросил, не сказал ничего. Бишу осталось лишь удивляться. Эл появилась в дверях столовой, очень бледная и сурово заявила. «Я спалила информационный центр в дым». «Ничего страшного», — кивнул Бишу. «Я его заменю». Бишу заметил, что Эл натянула до глаз шапочку, которую он ей подарил. А прежде Эл никогда ее не носила. «Ты что в шапке?» — тут же спросил Бишу. «Голова мерзнет», — огрызнулась Эл. «Проводишь меня до порта?» «А обед?» «Как ни в чем не бывало», — спросил Чарльз. «Уже готов?» «Спасибо, у меня рейс. Попрощайся за меня со всеми. Прошу прощения за погром». Нетвердым шагом она удалилась. «Проводи ее», — Чарльз кивнул на дверь. «Вот бедолага. Я все уберу». «Никому ни слова», — Биша погрозил пальцем Чарльзу. «Само собой. Я знаю, когда болтать не следует», — с обидой пробасил Чарльз. Эл уже сидела в катере. «Пилотировать будешь ты», — сказала она и указала Бишу на место пилота. «Тебе придется окунуться в цивилизацию из-за меня. Ты мечтал мне оказать услугу. Проводи меня до корабля. А вещь, что я тебе дала, пожалуйста, сдай в багаж». Бишу сел рядом. Посмотрел на нее. Вид у Эл был озлобленный. Она спрятала шапку, скрестила на груди руки и мрачно смотрела перед собой. Бишу ахнул. «Боги мои все святые! Ты седая. Знаю. Не хотел беспокоить Чарльза, бормотала она. Все-таки он добрался до тебя. Я придушу этого мальчишку. Зло заметил Бишу. Это мои слова. Я его ненавижу. Он единственный, кто мог меня позвать. Теперь я его ненавижу. Он и не знал, что был на шаг от смерти. Я чуть не убила его. Видишь, какая я бываю? Это не ты. Это зло, которое в тебе сидит. Я видел тебя другую. Решительно стал протестовать Бишу. Спасибо за веру. Вздохнула Эл и отвернулась. Он проводил ее до порта, помахал ручкой, как сам выразился. Когда корабль стартовал, Бишу стоял на смотровой площадке. Грустное прощание, вздохнул он.